Глава 243.2. Битва за Терранулиас. Хорошо, чего ты хочешь? Гильдмастер Чжань Юй, не говори со мной так, словно я тот еще оппортунист один. Ну, значит, багровая ярость действительно поможет нам, не прося ничего взамен. Как щедро, большое вам спасибо. Эй, ты действительно смел. Хорошо, я буду откровенно с тобой. Как насчет такого? После захвата новой территории, мы, багровая ярость, получим 20% от вашей прибыли, провозгласила искательница снега. Черт, какой большой аппетит. Чжан Ян, быстро покачав головой, сказал: я не могу на это согласиться, мне по-прежнему нужно пригласить небесную выси потерянный рай, если он запросит то же самое, тогда я останусь ни с чем. В таком случае, мне проще будет порвать ордер владения территорией. Тогда, гильдмастер Чжан Юй, что предлагаешь ты? Если мы победим, члены гильдии Багровой Ярости и Одинокого Пустынного Дыма смогут использовать точки телепортации в пределах новой территории без какой-либо платы. Гильдмастер Чжан Юй, ты такой скупой. Гильдмастер Искательница Снега, просто посчитай. На каждое использование точки телепортации требуется потратить 5 золотых монет, в твоей гильдии находится 20 тысяч членов. Каждый день члены твоей гильдии будут использовать точку хотя бы один раз. Я отказываюсь взимать плату за это со всей твоей гильдии. Черт, да через месяц, ты сможешь скопить миллионы. Кроме того, там, куда ведет портал, есть возможность заработать еще больше золота. Почему бы тебе просто не заняться бизнесом? У тебя есть потенциал. Ха, значит, гильдмастер-искательница снега согласна, верно? Мы союзники, да. Искательница снега специально вздохнула, Чжан Ян был слишком хитер для нее. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: хорошо, завтра в 5 часов вечера, пожалуйста, приведите своих людей в лес Танила. За полчаса до начала боя, я сообщу вам точное местоположение. Ты действительно осторожен. Ха-ха, никогда нельзя быть слишком осторожным. После этого, Чжан Ян также связался с небесным шаманом и багровым пламенем. Эти оба также поддержали Чжан Яна, его сила мгновенно взлетела до небес. Кроме потерянного рая, небесная высь, багровая ярость и одинокий пустынный дым в данный момент были топ-гильдиями в замке белого нефрита. Доминаторы приняли на себя серьезный удар, поэтому были вытеснены из этого списка, и едва ли могла все еще рассматриваться как сильная гильдия. Чжан Ян потратил сотню золотых монет, чтобы идентифицировать безупречный плащ защиты, после чего его атрибуты были улучшены. Безупречный плащ защита, желто-золотой, плащ, ХП, плюс 120 живучесть, плюс 30 при экипировке, поглощает 58 очков урона каждый раз, когда вы атакованы. Требуемый уровень, 60. Сделав несколько зелий, Чжан Ян проверил счет своего маленького магазинчика товаров и остался доволен. Хотя прочные железные слитки были распроданы, зелье сопротивления теперь стало самым продаваемым предметом. Пока что они приносили ему ежедневную прибыль в размере 300 тысяч золотых монет, но это был свежий товар, который еще должен был заработать больше постоянных клиентов в маленьком магазинчике товаров, поэтому ежедневная прибыль могла подняться до 800 тысяч золотых монет. Хотя это нельзя было сравнить с предыдущими продажами прочных железных слитков, Чжан Ян понял, что прибыль маленького магазинчика товаров все еще немного увеличилась. Постоянный и стабильный доход был долгосрочным решением. С тех пор, как сервер сделал объявление об открытии новой территории, большое количество игроков начали свои поиски в лесу Танила, надеясь, что смогут определить точное местоположение заранее и получить преимущество перед всеми остальными. Тем не менее, те игроки, которые занимались этим делом, зависели от одного важного фактора – удачи. Большинство сильных гильдий вместо этого сосредоточились на подготовке, более стабильном определяющем факторе, прежде чем отправиться в лес Танила. Это была первая территория, многие надеялись завоевать ее для себя, ради славы быть первыми, если не для прибыли, которую она сулила. На следующий день, все гильдии в 8 главных городах китайского сервера двинулись большими силами, собираясь в лесу Танила. Хотя лес Танила был картой 60 уровня, монстры на этой карте не могли сразиться с таким количеством игроков. Сотни игроков 50 уровня и выше дико резали и рубили монстров, уничтожая их своим числом. За полчаса до начала боя Чжан Ян отправил координаты замка Громового Раската в гильдейский канал, а затем передал их и своим союзникам, немедленно собирая всех членов 4 гильдий. поскольку система не объявила точные координаты территории или нынешнего владельца ордера владения территории, некоторые из гильдии остались, дожидаясь окончательного объявления. Однако если искательница снега и некоторые другие смогли догадаться, что ордер владения территории принадлежал Чжаньяну, были и другие, которые, разумеется, думали так же. Многие гильдии следовали за посланником одинокого пустынного дыма, направляясь к замку. Осталось 20 минут до начала боя. Чжаньян начал настраивать своих защитников. Оборонительные сооружения замка громового раската использовать было нельзя, но Чжаньян все еще мог воспользоваться особенностями местности, рвом перед воротами замка, узкие двери и улицы. 60 тысяч игроков не смогут защититься от 6 миллионов игроков на широкой и просторной местности. Но, сражаясь в замке с такой сложной архитектурой, чудо было вполне возможным. Наконец, колокол прозвенел, было 7 часов, серверное объявление. Координаты первой новой территории, XXXXX, ЕИ, название территории, замок громового раската. Битва за Терра Нулиас будет длиться 3 часа, последний игрок, в руках которой будет находиться ордер владения территорией, станет владельцем замка громового раската. Начиная с этого момента, Лестанил объявлен специальным полем битвы, ни один игрок не сможет получить к нему доступ. Умершие игроки будут отправлены обратно в замок Белого Нефрита. Серверное объявление. Текущим игроком, которому принадлежит ордер владения территорией, является Чжань Юй. Игрок, обладающий ордером владения территорией, будет отмечен на карте и не сможет покинуть территорию. Серверное объявление. Битва за Терра Нулиас начинается сейчас, отсчет пошел. Все игроки в лесу Танила могли увидеть цифры таймера, 2:59:59, находящиеся в левом верхнем углу их худ 2:1. Оппортунизм, лад оппортунус, удобный, выгодный, термин, используемый в политике и политологии, а также в экономической науке. В современной экономической теории под оппортунизмом понимают следование своим интересам, в том числе обманным путем. 2. Весь интерфейс, который видит перед собой игрок. Глава 244.1. Битва начинается. День. Вы будете отмечены специальным символом, поскольку у вас находится ордер владения территорией. День. Вы не можете покинуть замок громового раската, иначе ордер владения территорией автоматически выпадет. День. Если вы будете убиты, ордер владения территорией выпадет со 100% шансом. Внезапно на макушке Чжаньяна появился огромный зеленый луч ордера владения, свет которого бил прямо в небеса, игнорируя любые препятствия. Игроки, даже далекие от Чжаньяна, определенно увидят этот маяк. Он был настолько сильно разоблачен, чтобы остался практически голым. Ха-ха-ха. Вэй Янер, не сумев сдержаться, безостановочно смеялась. Запыхавшись, она сказала: «Нубатанг, ты похож на одного из тех заключенных смертников из прошлого», с табличкой на шее Ханинсюэ, и остальные рассмеялись, как только услышали слова Вэй Янер. «Это больше похоже на ценник продажи тела Чжаньяна. Эй, дамы, все ли вы заинтересованы в том, чтобы сделать ставку на маленького Яна? Минимальная цена – 1 золотая монета», – сказал толстый Хань, похлопав Чжаньяну по плечу. «Слишком дорого, это слишком дорого», – Вэй Янер закачала головой, сказав: «Если бы цена была 1 медная, я бы заплатил от имени своей кузины. Черт возьми, хватит пороть уже чушь, занять свои позиции», – закричал Чжаньян, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица и пытаясь утвердить свое превосходство в качестве лидера гильдии. Битва за Терра Нулиас началась. Несмотря на то, что многие гильдии все еще спешили в замок громового раската со своих позиций, те гильдии, которые уже догадались, что именно Чжаньян был тем человеком, который обладал ордером владения территории, уже сформировали свои отряды за пределами замка громового раската. Они бы бросились в замок раньше всех, но оказались бы отброшены. Это было потому, что за воротами замка громового раската находился невидимый барьер. Итак, кто сделает первый шаг? Имя одинокого пустынного дыма распространилось по всему миру, когда Чжаньян и его гильдия «Одинокий пустынный дым» недавно пронеслись через всех игроков китайского сервера. Даже игроки других 7 регионов знали имя этой легендарной гильдии, которая прорывалась через новые подземелья с жестокой репутацией в PvP в придачу. Никто не был готов сделать этот самый первый шаг. Тик-так, тик-так, время медленно шло. Убить. Наконец, не выдержала одна гильдия, бросаясь в атаку. Мгновенно, словно цепная реакция после взрыва одной бомбы, Более 10 гильдий, объединившись, пошли в атаку на замок громового раската. «Босс, почему бы нам не атаковать?» – спросил путешествующий поросенок, посмотрев на скромного джентльмена. Он, вероятно, ненавидел одинокий пустынный дым так же сильно, как и его лидер. Их гильдия почти что была распущена одиноким пустынным дымом, что сильно разозлило игроков из доминаторов. Скромный джентльмен посмотрел на огромный луч света ордера, плавающий на вершине замка громового раската, и хотя он не мог видеть самого Чжан-Яна, но прекрасно видел его местоположение. Усмехнувшись, скромный джентльмен ответил: «В чем смысл атаковать сейчас? Битва за Терра-Нулиас будет длиться 3 часа, пусть сначала вымотаются другие гильдии. Это не соревнование, кто удержит ордер владения территорией дольше. Одна поговорка гласит, что лучше прийти вовремя, чем рано. Но когда мы должны будем атаковать? Хм, пусть большинство защитников умрут, прежде чем мы воспользуемся ими». Идея скромного джентльмена звучала хорошо, но он недооценивал целостность защиты. Вход в замок громового раската был узким, его легко было защищать, а сражаться в нем – трудно. Кроме того, РДД 4 гильдии расположились на вершине замка, в то время как пшеры развернулись у входа. Более того, множество АИ-навыков использовались на входе, убивая игроков, тесно там сгруппировавшихся. Обороняющаяся сторона также могла использовать стены замка в качестве укрытия, просто присев под огнем и позволив целителям, что находились за ними, восстановить их здоровье. Единственный способ атаковать обороняющуюся сторону заключался в том, чтобы сосредоточить огонь на одной цели, надеясь убить ее до того, как она увернется или будет исцелена. Сотни и тысячи игроков прошли по подъемному мосту. Даже с миллионами на их стороне, их численность, таким образом, будет уменьшаться, чтобы соответствовать численности защитников. Это была не та битва, которую можно было выиграть исключительно большим числом. У атакующей стороны были ограниченные возможности. Чем больше они медлили или пытались выстроиться за стенами замка, тем больше огня получали от защитников. Они могли только мчаться вперед. С течением времени все больше и больше гильдий, собираясь, работали вместе. В такой крупномасштабной битве сила отдельного игрока была просто ничтожно мала, даже самые сильные погибли бы в мгновение ока. Каждую секунду кто-то умирал, о чем свидетельствовали мигающие белые огни, когда игроков отправляли обратно в их основные города для последующего воскрешения. Чжан Ян совершил обмен, передав ордер владения территорией толстому ханю со словами: «Держи, я собираюсь немного поубивать». «Черт, я тоже хочу убивать людей», – застонал толстый хань. Чжан Ян, громко рассмеявшись, ушел вместе со Снежком. Серверное объявление. Игрок стройный и красивый получил ордер владения территорией. «Блядь, я не хочу носить ценник этого жигала». Толстый хань с ужасом посмотрел на зеленый свет ордера, что был над его головой. Чжан Ян, дойдя до входа в замок, быстро начал работать топором. Защитники, находящиеся перед ним, медленно умирали, и, наконец, Чжан Ян сумел выйти на передовую. Махнув топором, он использовал горизонтальный удар. Мгновенно, куча текстовых значений с высоким уроном всплыла над головами игроков. Некоторые критические удары даже кое-кого мгновенно убили. Взрывная волна, конусообразная волна взорвалась, его враги были ошеломлены. Чжан Ян и его люди воспользовались этим шансом, чтобы прикончить их, сдвинув линию обороны на 4 метра вперед. Глава 244.2. Битва начинается. Это гильдмастер одинокого пустынного дыма, быстро убейте его. Тот, который сидит на медведе, это Чжан Юй. Блять, а он силен. Сосредоточьте огонь на нем. Чжан Ян громко рассмеялся, ведь заклинатели были плохо приспособлены к быстрым атакам. Все дело в том, что, для того, чтобы использовать свои заклинания, они должны стоять неподвижно. Только вот, игроки, находящиеся позади них, будут постоянно подталкивать их вперед, прерывая каст. Таким образом, они могут использовать лишь мгновенные заклинания, что было довольно бесполезно. Поэтому теми, кто был на переднем крае, были воины, рыцари и воры, атакующие ближнего боя. Столкнувшись с физическим уроном нападавших, Чжан Яну нечего было бояться. С его высокой защитой, любой, кто сможет нанести более 1000 урона за удар, уже будет мощным противником. Тем не менее, у Чжан Яна было 40 тысяч жизней. Он мог спокойно рубить и резать, ни о чем не заботясь. У него также была поддержка 4 целителей, включая Хань Инсюэ. Подобно истинному богу войну, Чжан Ян стоял у входа в замок, полностью остановив прогресс нападавших. Чжан Ян был похож на Чжан Фэй один из прошлого, в одиночку блокируя весь проход. «Поторопитесь, заклинатели выходят вперед, убейте этого Чжан Юя». Гильдмастера различных гильдий повели своих заклинателей вперед. При столкновении с танком с таким высоким показателем защиты было бессмысленно посылать пшеров атаковать Чжан Яна. Состав передней линии атакующей стороны сменился с пшеров на заклинателей. Тем не менее Чжан Ян не был глуп, он просто отступил, увидев, что они приближаются. Ртшеры, расположенные сверху, по полной воспользовались представившейся возможностью, использовав множество АИ-навыков, уничтожая заклинателей. Преимущество защитников заключалось в том, что они, ведя сражение ближнего боя на земле, одновременно атаковали еще и сверху. Это представляло собой многоуровневую атаку, которая была разрушительной для нападавших. Такая огневая мощь была почти вдвое или втрое больше, чем у вражеской стороны. Чжан Ян не мог не испытать облегчения, что это была не битва за Терра Нуля сотого уровня. Игроки сотого уровня могли использовать летающих маунтов, полностью минуя любые препятствия на земле. Вход в замок громового раската был похож на мясорубку, которая унесла черт знает сколько жизней в течение первого часа. Однако численность нападавших по-прежнему значительно превосходила численность защитников. Атакующая сторона обменивала 10-40 человек на одного защитника, безжалостно их атакуя. Наконец, они прорвали вход в замок громового раската. «Отступаем!» Чжан Ян поднял свой топор, они отступили во двор, воспользовавшись узким подъемным мостом, который можно было использовать в качестве узкого места против нападавших. Тем не менее без высоты, с которой могли бы атаковать защитники, они значительно теряли в огневой мощи. К счастью, целью защищающейся стороны было не убить всех врагов, а продержаться 3 часа. Смотря на армию, подобную рою муравьев, Чжан Ян подумал о принцессе Сирине. Если бы только он мог пригласить сюда ее и использовать меч жизни и смерти, враги были бы уничтожены. Отступайте и сражайтесь группами, старайтесь использовать местность замка. Чжан Ян стоял позади. Было 7 маршрутов, которые могли привести к вершине замка, где находился Толстый Хань. Именно у него находился ордер владения территорией, зеленый свет которого служил маяком для нападавших. Теперь на улицах разворачивались настоящие драки. Укрепленный жизнями Маунта, он обезумел. Общие жизни увеличили жизни Чжан Яна до более чем 40 тысяч. Он обладал сильным сопротивлением урону. Кроме того, 4-5 целителей постоянно следовали за ним. Он был силой, с которой нужно считаться. Однако, используя только свою силу, он не мог заблокировать всех врагов, поскольку к Толстому Ханю вели 7 путей, и линия обороны одного из них уже пала. Владелец ордера теперь был в опасности, и ход битвы мог измениться в одно мгновение. Сотня выстрелов находился в гуще всего этого, управляя обороной нескольких маршрутов. Он постоянно делил людей между ними, укрепляя тех, кто нуждался в помощи, забирая их у тех, кому нечего было делать. Настойчивость – это победа. Одинокий пустынный дым и остальные гильдии были настроены на то, чтобы продержаться 3 часа, а не убивать всех нападающих. Эта цель была слишком нереалистичной. В настоящее время им нужно было продержаться еще 1 час 52 минуты 37 секунд. Чжан Юй, я никогда бы не подумал, что мы встретимся так скоро. Один удар мечом прорвался сквозь толпу защитников, сидя верхом на своем кроваво-красном страшном волке, взгляд его сосредоточился на Чжан Яне. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Хватит нести чушь, разве ты здесь не, чтобы захватить ордер владения территории? Не притворяйся таким благородным, давай сразимся, и я снова одержу победу». Вэй Янер, рассмеявшись, захлопала в ладоши, крича: «Хах, прямолинейно, нуба-танк, хаем». Один удар мечом, гневно фыркнув и похлопав своего маунта, бросился в сторону Чжан Яна. «Похоже, тебе не терпится умереть», — холодно сказал Чжан Ян и, взмахнув боевым топором, бросился на своего соперника. Разрушительный удар. В этом хаотичном сражении маневренность стала неуместной, они могли полагаться лишь на свою огневую мощь и целебные эффекты, поэтому Чжан Ян должен был полностью принять на себя силу разрушительного удара одного удара мечом, получив дебаф, уменьшающие исцеляющие эффекты не 75%. Давайте не будем забывать, что до перерождения Чжан Яна, один удар мечом был единственным воином на китайском сервере, который выполнил классовый квест 30 уровня на сложности S-ранга. Сосредоточьте огонь на Чжань Юе, его исцеление урезано на 3/4, ему будет трудно восстановиться. Громко прокричал один удар мечом. Примечание Анлейта. 1. Роман Троицарствие. В битве при Чинбане Чжан Фэй, один из генералов Лю Бэя на мгновение задержал всю армию Цао Цао, купив время для его побега. Он держал реку и разрушал мосты. Яростно смотря и тряся своим копьем, он кричал: «Я, Чжан Фэй, идите и сразитесь со мной на смерть». Никто из людей Цао Цао не осмелился подойти к нему. Глава 245.1. Захват территории. Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Молодец, один удар мечом, но не забывай, что на тебя наложен тот же дебаф. Сосредоточьте всю мощь на одном ударе мечом и уничтожьте его». На обоих игроках был наложен эффект разрушительного удара, угроза была слишком высокой. Мгновенно, обе стороны сосредоточили свои атаки на Чжан Яне и одном ударе мечом. Целители с обеих сторон начали свою собственную гонку, тратя ману на исцеление своих ведущих танков. Лицом к лицу, топор против топора, щит против щита, титан против титана. Стрелы разрезали небеса, заклинания разрывали воздух, сцена были просто изумительной. Хотя и Чжан Ян, и один удар мечом были супертанками, усиленные к тому же жизнями своих боевых маунтов, они все равно быстро теряли здоровье. Эффект разрушительного удара умалял эффективность целителей, что серьезно мешало восстановлению жизни танков. Но с точки зрения снаряжения, Чжан Ян обладал полным набором снаряжения желто-золотого ранга. Его щит был слегка неуместен, поскольку был снаряжением 50 уровня, но, тем не менее, он оставался желто-золотого ранга. Его маунт также был желто-золотым, что один удар мечом мог противопоставить ему. Когда полоска здоровья Чжан Яна опустилась до 47%, у одного удара мечом осталось лишь 20%. Постоянная потеря очков здоровья будет означать только то, что у обоих хранителей будет просто бесконечное количество очков ярости в их распоряжении. В тот момент, когда жизни одного удара мечом упали ниже 20%, иконка раскалывающего убийства Чжан Яна загорелась. Полная ярость, раскалывающее убийство, 34600. Ужасающее числовое значение появилось прямо над головой одного удара мечом, мгновенно забирая все его оставшиеся жизни. Один удар мечом тут же превратился в поток белого света, шок и недоверие ясно виднелись в его глазах, когда тело игрока уже отправлялось в главный город. Все были шокированы. Больше 30 тысяч урона за удар, он все еще был долбанным человеком. Чжан Ян сам-то не мог поверить в это, поэтому быстро бросил взгляд на свои боевые записи. «Ваше раскалывающее убийство, критический удар с эффектом одного удачного удара наносит 34600 очков урона, снижение урона 8800, поглощение урона 600, одному удару мечом». Таким образом, это была комбинация раскалывающего убийства и одного удачного урона, нанесшая урон, который был в 6 раз выше начального значения. «Какой невезучий человек», – тихо вздохнул Чжан Ян по одному удару мечом. Он записывал все сражения. Если эта запись когда-нибудь попадет на официальный сайт, наверняка она поднимет шумиху среди игроков. «Нуба Танк, что ты только что сделал?» Критический удар раскалывающим убийством вкупе с одним удачным ударом. Чжан Ян опубликовал описание раскалывающего убийства в групповом канале. Вэй Янер, сразу же расширив глаза, сказала: «Если бы двуручное оружие сделало это при тех же обстоятельствах, с критическим одним удачным ударом, мой урон превысил бы 50 или даже 60 тысяч». Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «У такого персонажа, как ты, который не сможет нанести критический удар даже через тысячелетие, каковы шансы того, что одновременно будет критический удар и один счастливый удар? Ва, Нуба Танк, ты злой, ты тоже, кузина, ты такая злюка». Отступление, отступление, отступление. Хотя эти 30 с лишним тысяч урона от его боевого топора укрепили боевой дух его гильдии, но все же одной гильдии было попросту недостаточно, чтобы противостоять нападкам миллионов игроков. Он мог лишь приказать своим войскам продолжать отступление к вершине замка. Числа на его стороне быстро уменьшались. До конца Великой Битвы оставался еще 1 час 22 минуты и 12 секунд. Под удивительной координацией сотни выстрелов защитники всех 7 маршрутов смогли беспрепятственно отступить, все они были на полпути. Однако из 63 тысяч защитников осталось всего лишь 25 тысяч, и это число утекало так же быстро, как вода из пробитого сосуда. За пределами крепостных стен, скромный джентльмен, ухмыльнувшись, сказал: «Братья по оружию, раньше мы были угнетены одиноким пустынным дымом, пока мы не смогли поднять даже головы. Когда-то мы были королями и королевами среди всех гильдий в бесчисленных онлайн-играх, и никто не был выше нас, все поклонялись нам, так что скажете вы готовы принять такое унижение?» «Нет», — взревели тысячи доминаторов. «Мы молча примем унижение и оскорбление, позволив другим нами попирать?» «Нет, сейчас это наш лучший шанс отомстить. Убейте, убейте всех этих сучек одинокого пустынного дыма и верните славу, которая когда-то принадлежала нам. Убить, убить, убить. Убейте всех членов одинокого пустынного дыма и заполучите ордер владения территорией. Верните честь нашей гильдии. Рау!» Тысячи люди кричали хором, топая ногами о землю, они бросились в замок громового раската. Несмотря на то, что он был таким лицемером, скромный джентльмен знал, как запасть в сердца других людей, будучи гильдмастером с многолетним опытом работы за плечами. Было множество других гильдий, у которых были такие же планы, как у доминаторов, но они совершали свои запоздалые нападения в разное время. Доминаторы знали, что пора выдвигаться. Задержись они еще чуть-чуть, им бы ничего не досталось. Одна большая волна за другой, одинокий пустынный дым потерял множество своих игроков. Враг по-прежнему значительно превосходил их числом, а за стеной все еще ждала огромная толпа. «Отступаем, снова отступаем». Оставалось 40 минут. Защитники отступили уже так далеко, что пятая часть из них находилась в зале, где был толстый Хань. «Чжань Юй, резервов больше нет», — отчаянно кричал сотня выстрелов. Чжань Ян, кивнув, сказал: «Все защитники, отступайте в зал. Мы используем дверной проем как последнее узкое место». «Хорошо». Сотня выстрелов принялся координировать войска, защитники, полностью развернувшись, направились к залу. Одновременно с этим, отступая, они продолжали сражаться, стараясь сохранить как можно больше сил. Доминаторы, которые и так долго ждали, вошли в замок, но были удивлены, увидев, что он все еще был полон людей, все улицы просто кишели игроками, тесно жмущимися друг к другу. Это было мечтой идиота, беспрепятственно прорваться вперед и претендовать на территорию, как на свою собственную. Если, конечно, они не решатся, отложив все в сторону, начать убивать всех игроков, стоящих на их пути. Но если бы они действительно так поступили, они бы спровоцировали миллионы игроков, подписав себе смертный приговор. Изначально решительно лицо скромного джентльмена мгновенно вытянулось. Что это за безумие? Как здесь могло быть так много людей? Как он собирается заполучить ордер владения территорией? До конца боя осталось всего лишь 30 минут, и даже если бы им дали еще дополнительные 3 часа, они могли бы даже не дождаться возможности пройти вперед, чтобы добраться до места, где находился обладатель ордера владения территорией, не говоря уже о сражении за него. Технически, у тех, кто начал действовать с самого начала, по крайней мере, был более высокий шанс заполучить ордер владения территорией, чем у тех хитрецов, которые сильно недооценили масштабов толпы. Что в итоге получат люди, вроде скромного джентльмена? Они не получат никаких бесплатных обедов в ближайшее время. Босс, теперь, что мы должны делать? Члены доминаторов медленно повернулись к своему лидеру. Что еще можно сделать? Давайте бросимся вперед со всей нашей мощью. Скромный джентльмен был разочарован. Если бы они действительно сошлись со своими врагами в бою, проигрыш был бы не очень деморализующим, ведь они хотя бы старались. Но теперь, проиграть еще до того, как даже началось сражение, никто не был бы рад такому исходу. Они смотрели на скромного джентльмена, не способного скрыть свое недовольство. В этот момент члены его гильдии начали сомневаться в его лидерских качествах. «Отступаем, отступаем, отступаем». Когда Чжан Ян и остальные отступили к самой высокой точке замка, собору, в живых осталось лишь 1634 человека. «В собор, все в собор», — командовал громким голосом Чжан Ян. Глава 245.2. Захват территории. К счастью, собор был довольно большой, способный вместить более 2000 человек. «Убить». Игроки из всех других гильдий окружали церковь, громко крича. Чжан Ян громко рассмеялся, вместе с бесконечным звездным светом блокируя узкий дверной проем, образовав чрезвычайно крепкий мясной щит. Вход в собор представлял собой дверной проем, который вел в коридор такого же размера, около 15 метров в длину, а в ширину – не более 4 метров. В середине пути находилась горизонтальная стена. Эта часть пути была чуточку более просторной, нежели другие, и игроки должны были обходить ее с обеих сторон, как воздух обтекает лобовое стекло. Потом шел просторный холл. Чжан Ян и другие танки заняли свои позиции в конце входа, оставляя для врагов лишь узкий проход, образуя идеальную оборонительную формацию. Любому, кто бросится вперед, придется противостоять атакам заклинателей и охотников, находящихся за танками, что приведет к еще большим потерям. Поскольку это была закрытая местность, Чжан Ян не мог оседлать своего маунта, почему его очки здоровья были сильно уменьшены до всего лишь 26 060 жизней. Тем не менее, ограниченное пространство также мешало и врагам, они могли проходить лишь небольшим количеством за раз. Полагаясь на особенности этого пути, игроки одинокого пустынного дыма, несмотря на то, что соотношение к врагам было большие тысячи на одного, все равно смогли удерживать свои позиции. С сотнями атакующих игроков, использующих навыки со сплаш-эффектами 1, любой, кто пытался прорваться, подписывал себе смертный приговор, и с этим ничего нельзя было поделать. Стоп, стоять, стоп. Многие гильдмастера сразу же попытались предотвратить дальнейшие бессмысленные потери, поскольку бездумные попытки прорваться означали лишь глупые смерти. Даже если они будут продолжать эти попытки в течение еще 3 часов, они никогда не продвинутся дальше. Нужно было сменить тактику. Всем ворам, вы должны проникнуть внутрь, используя вашу скрытность. Но, Чжан Ян уже предсказывал, что до этого дойдет, поэтому, согласно его приказу, охотники продолжали атаковать вход заградительным огнем. Навык требовал много стрел, но им уже обещали хорошенько все возместить в конце битвы. Скрытность воров была потрачена впустую, все они были тут же разоблачены и убиты. Всем рыцарям, прорывайтесь, используя священную защиту, мы должны открыть путь. Враги сразу же решили применить новую тактику. Осталось всего 21 минута до конца битвы. После небольшой передислокации, сотни рыцарей вышли прямо из толпы, среди них были и хранители, и тамплиеры, и священные рыцари. Рывок. Рыцари, обойдя лобовое стекло, тут же активировали свою священную защиту, врываясь прямо в человеческий щит, сформированный Чжан Яном и его бандой. Иммунитет, иммунитет, иммунитет. С наложенной священной защитой, рыцари сверкали золотом, словно статуи бессмертных богов. Они игнорировали весь урон, все негативные эффекты, непосредственно сталкиваясь с живым щитом из Чжан Яна и других. Это был сильнейший удар, непреодолимая сила, столкнувшаяся с недвижимым предметом. Когда игроки сталкивались друг с другом, склонность к отбрасыванию определялась характеристиками сил обеих сторон. Гонг, гонг, гонг. В тот момент, когда обе стороны столкнулись друг с другом, люди и лошади были тут же сбиты с ног. В идеальном круге обороны внезапно образовалось несколько пробоин. Нападающие игроки были подобны муравьям, распробовавшим вкус крови, рвущихся проникнуть через пробелы в защите. Оборонительная формация медленно разрывалась на кусочки. Оставалось всего лишь 14 минут до конца битвы. «Убейте эту жирную бледину! У него ордер владения!» Бесконечно кричали игроки. Времени становилось все меньше. Все обратили свои взоры на толстого Ханя. «Подтягивайте оборону! Заблокируйте вход! Не дайте никому войти!» Громко кричал Чжан Ян. «Толстый, передай мне ордер!» Толстый Хань пробормотал что-то в ответ, протискиваясь к Чжан Яну и передавая ему ордер. Серверное объявление. Игрок Чжан Юй получил ордер владения территорией. Убейте Чжан Юя. Игроки были похожи на пчелиный рой, переключившись на Чжан Яна. Началось хаотическое сражение. Игроки, которым удалось протиснуться внутрь, были из разных гильдий 8 главных городов. Некоторые из них, возможно, союзниками, но большинство определенно сражались сами за себя. Элиты одинокого пустынного дыма сохраняли спокойствие, кастуя и навыки на просчитанные области. В свою очередь, эти игроки открыли яростный ответный огонь своих и навыков, причиняя большие потери одинокому пустынному дыму, но непреднамеренно поражая еще больше своих. Солнце пляжа, какого черта ты атаковал меня? Ради всего святого, ты меня тоже атаковал, не так ли? Под плотной бомбардировкой АИ навыков, нападающие понесли большие потери, нежели защитники. Однако огромное количество игроков снаружи постоянно пополняли потери атакующих внутри зала. С другой стороны, численность людей Чжан Яна медленно, но верно уменьшалась. 7 минут. После уменьшения количества игроков в церкви, Чжан Ян быстро оказался в окружении врагов. Он все еще находился под дебафом разрушительного удара, что затрудняло его восстановление. Полоска здоровья хранителя стала мигать красным, находясь в опасной зоне. Благословение защиты. Бесконечный звездный свет, махнув рукой, бросил заклинание на Чжан Яна, мгновенно замедляя этот процесс. Однако теперь он принимал на себя серьезный урон. Это была версия жертвы защитника, но не со 100% переносом урона, а лишь с 50%, но зато этот навык обладал большей длительностью, равной 10 секундам. Остальные хранители и защитники, вдохновленные его действиями, стали по очереди активировать свои навыки жертвы и благословения защиты на Чжан Яна, что дало ему силу твердо стоять, возвышаясь, подобно горному пику. Однако за эту жертву они заплатили высокую цену. Все больше танков на стороне Чжан Яна встречали свою смерть. 3 минуты до конца, в живых осталось лишь 329 человек одинокого пустынного дыма. 2 минуты, осталось лишь 29 членов одинокого пустынного дыма. Ха-ха, самое время, территория теперь моя, тебе просто стоит свалить к чертовой матери. А может тебе, осталась 1 минута, была активирована тень пустоты. Шуф, Чжан Ян выбежал прямо из большого собора, используя эти 20 секунд повышенной скорости движения, чтобы уйти от своих преследователей. Осталось 40 секунд. Перевооружение. Тень пустоты активирована снова. Прошло еще 20 секунд, но Чжан Ян сумел найти себе тихий и спокойный угол, где начал призывать своего златоухого короля медведей. Там, вон там, в тот момент, когда Чжан Ян появился, большой луч зеленого света сразу же завис над его головой. Оседлав маунта, Чжан Ян мгновенно поднял свои жизни до 40 тысяч. Все игроки хлынули к нему, подобно неистовой приливной волне цунами. Защитная стена, тень Мерлинды, блок, исцеление берсерка. Чжан Ян использовал практически все экстренные навыки, которые были у него в распоряжении. 18, 17, 16, 10. Здоровье Чжан Яна почти упало до нуля. Шуф, как только он должен был вот-вот умереть, парень чудесным образом исчез еще раз. Игроки яростно зазирались по сторонам, увидев, как зеленый луч света сияет в небе далеко вдали, указывая на новое местоположение Чжан Яна. Это была телепортация очарования влюбленного. Ян. Чжан Ян подарил очарование влюбленной Инсунь Синьюй, попросив ее войти в режим скрытности и спрятаться где-нибудь в безопасном месте, активировав его в последний момент. Быстрее. С той стороны, волна прилива изменила направление, стремясь к новому местоположению Чжан Яна. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Но было слишком поздно. Серверное объявление. Битва за ордер владения территорией закончилась. Последний обладатель ордера владения территорией, игрок Чжан Юй. Замок громового раската теперь классифицируется как территория этого игрока. Все остальные будут отправлены в свои главные города. Нет, запротестовали все игроки. Но со вспышками белого света система стала принудительно отправлять всех обратно в их главные города. Взглянув на оставшиеся 48 очков здоровья, Чжан Ян испустил длинный вздох, развалившись на пушистом теле снежка. 1. Что-то вроде пронзающих навыков, когда при атаке одного игрока достается еще и одному или нескольким, стоящим за ним. Глава 246.1. Застройка территории. День. Поздравляем, вы стали владельцем территории замок громового раската, теперь вы можете выбрать новое название, чтобы переименовать территорию, хотите продолжить? Недаром он не был знаком с названием замок громового раската, так и не столкнувшись с ним в своей предыдущей жизни, оказывается, что название территории можно было изменять. Чжан Ян был ленивым, поэтому просто сказал, никаких изменений не требуется. На удивление система не продолжила, предоставив ему пособие по управлению территорией, вместо этого предоставляя ему доступ сразу к интерфейсу управления. Поскольку в своей прошлой жизни ему так и не удалось завоевать территорию, на данный момент Чжан Ян был полным профаном, ему нужно было немедленно прощупать это дело и узнать больше по старинке. Разумеется, любой бы с первого взгляда поняла, что первое, что нужно сделать, это создать круг телепортации. Это было одной из главных причин, почему люди стремились завладеть территорией. Это обеспечило бы удобство членам его собственной гильдии с одновременным получением большой прибыли. Динь, вы решили построить круг телепортации. Строительство каждого круга телепортации требуем сумму в 1 000 000 золотых, Каждый круг телепортации может быть связан только с одним из восьми главных городов китайского региона. После строительства круга телепортации, вы сможете установить тариф на использование круга телепортации. Чжан Ян моментально взял 1 000 000 золотых и отдал их системе, создавая круг телепортации, напрямую связанный с городом Белого Нефрита. Что касается строительства кругов телепортации, связанных с 7 другими главными городами, то он отказался от этой идеи, несмотря на ее прибыльность. Точно так же, как банки и аукционы главных городов стали связаны, так же и система кругов телепортации в этих городах будет связана, после чего телепортация между ними станет бесплатна. Добраться до города Белого Нефрита будет крайне просто, и это будет стоить ровным счетом ничего. Кроме того, у Чжан Яна также были личные мотивы создания только одного круга телепортации. Воспользовавшись этим кругом телепортации, чтобы добраться до города Белого Нефрита, игроки окажутся в месте, которое находится прямо напротив его маленького магазинчика товаров. Даже если только 1% игроков не из города Белого Нефрита посетят его магазинчик из удобства. Хе-хе. Чжан Ян, не сумев больше сдерживаться, рассмеялся, ликование в его голосе никуда не исчезло, когда он говорил в гильдейском канале. Все игроки, достигшие 50 уровня и выше, придите в замок Громового Раската и свяжите свои свитки телепортации с кругом телепортации, вам больше не придется бегаться туда-сюда, вы сможете попасть в замок Громового Раската так же легко, как и в город Белого Нефрита. О-о-о, да, да здравствует гильдмастер. Гильдмастер, я тебя так люблю. Пойдем, пойдем, пойдем, быстрее, на самолет. В следующее мгновение игроки выше 50 уровня уже неслись на всех парах к кругу телепортации. Чжан Ян также связался с Искательницей Снега, Небесным Шаманом и Багровым Пламенем, сообщив им о завершении строительства круга телепортации, предложив им использовать его в свое удовольствие. Он установил тариф телепортации для членов этих четырех гильдий на 0, в то время как для остальных он равнялся 1 золотому. Однако, когда дело доходило до доминаторов, гордости и банды топора, то цена за телепортацию резко поднималась до 10 золотых. Чжан Яну было плевать, будут они использовать его или нет. Круг телепортации не был неисчерпаемым источником дохода, он требовал ежедневной подпитки от большого количества магических кристаллов, что означало, что владелец должен был покупать энергию у системы. По сути, сам владелец облагался налогом, созданным самой системой. Волшебный кристалл стоил чрезвычайно дорого, целых 10 миллионов золотых за штуку, но, к счастью, его хватало на 10 дней, поэтому он более чем себя окупал. В данный момент на китайском сервере играет более 60 миллионов игроков, от 5 до 6 миллионов из которых выше 50 уровня. Каждый из этих игроков должен просто телепортироваться по разу каждый день, чтобы покрыть все его расходы в течение 2 или около того дней. Чем больше игроков достигнет 50 уровня, тем чаще будет открываться портал его круга телепортации. Конечно, скоро в игре появится больше территорий, он не сможет долго удерживать эту монополию. После создания круга телепортации, Чжан Ян обратил свое внимание на линию обороны территории. Просто захват территории не решил всех проблем. До тех пор, пока какая-либо гильдия сможет получить ордер подчинения территории, они с легкостью смогут инициировать битву за подчинение территории. Хотя одинокий пустынный дым – серьезная сила, атакующие могут получить доступ к осадным орудиям и уничтожить игроков. Поэтому нужно было создать свое собственное оборонительное оружие. Во-первых, легендарные магические пушки, которые появились во время выполнения того квеста. Эта штука просто эссенция мощи, с дальностью атаки, достигающей сотен метров, и взрывными атаками, поражающими область в несколько десятков квадратных метров, способная мгновенно убивать игроков, она была просто обязательна. Разумеется, такая огромная мощь стоила соответствующих денег. Каждая волшебная пушка обойдется в 5 миллионов золотых, вместе с энергетическими кристаллами, необходимыми для ее питания и стоящие 1 000 000 золотых. Каждый кристалл давал мощность, которой хватило бы на 10 пушечных выстрелов. Это означало, что один такой выстрел обойдется в 100 тысяч золотых монет, а это совсем не то, что может позволить себе каждый игрок. Однако это были необходимые инвестиции для большего блага. Чжан Ян купил 2 магические пушки и 2 энергетических кристалла, наблюдая за тем, как утекают его денежки. Он не мог ничего поделать, но подумал, что будь на его месте Хан Инсю и Свэй Янер, они бы столкнулись со стрессовой дилеммой, пытаясь взвесить стоимость и преимущество пушек. Теперь, когда с оружием массового поражения закончено, нужны были и обычные силы, которые будут защищать территорию. Игра была просто беспощадной, когда дело доходило до удержания богатства. Время от времени будут спавниться монстры, тревожащие мирный замок. Их цель заключается в том, чтобы потратить безумно дорогие припасы пушек. Однако, чтобы это предотвратить, Чжан Ян нанял армию НПЦ, сотню элитных рыцарей, каждому из которых требовалась месячная зарплата в размере 10 тысяч золотых. Разумеется, они не нуждались в деньгах, это был очередной системный побор. Все эти НПЦ были 65 уровня, но их можно было улучшить за дополнительную плату. Их уровни были ограничены уровнем владельца замка. Например, чтобы поднять уровень этих НПЦ до 75-го, сам владелец должен быть, минимум, 70-го. А, чтобы они могли стать 85-го уровня, игроки должны были достичь 80-го. Эти НПЦ смогут отгонять монстров и поддерживать порядок и безопасность территории. По сути, они были похожи на стражей главных городов, только немного им уступая. Глава 246.2. Застройка территории. В-третьих, оборона города собственной персоной. Крепостные сооружения замка, вроде стены главных ворот, на самом деле были уязвимыми целями для атак. На первом уровне у городских ворот есть всего лишь 1 миллион очков здоровья, 1000 очков защиты и 1000 очков магической защиты, но при повышении до второго уровня у них уже 10 миллионов жизней, 2500 очков защиты и столько же очков магической защиты. Чем лучше оборона города, тем больше времени она купит для защитников, даже находясь под атаками каких-нибудь разрушительных осадных орудий. Поскольку битва за подчинение территории была ограничена по времени, защитникам нужно было всего лишь удерживать свои позиции, а не уничтожать нападавших. К сожалению, для улучшения городской обороны потребуются все виды минеральных руд. И чем выше уровень улучшения, тем выше по качеству и больше по количеству требуется таких руд. В данный момент они были далеко от того, чтобы суметь улучшить городскую защиту до второго уровня. НПЦ, вроде кузнецов, ремонтирующих снаряжение и продавцов предметов, не были доступны сразу и не могли быть просто куплены. Игроки должны были выполнить ряд определенных квестов, чтобы привлечь этих НПЦ. Чжан Ян задумался над этим, понимая, что они будут только вредить спекуляции круга телепортации, поскольку НПЦ только лишь уберут необходимость в телепортации обратно в главные города, чтобы получить такие услуги. Когда все было почти улажено, Чжан Ян связал свой свиток телепортации с кругом телепортации замка Громового Раската, прежде чем вернуться в город Белого Нефрита, используя круг телепортации, где начал писать во всем региональным каналам. «Товарищи игроки, в замке Громового Раската в лесу Танила появился круг телепортации. Пока вы связали свой свиток телепортации с кругом, вам не придется больше мучиться от долгих и трудных путешествий. Телепорт стоит очень дешево, всего лишь 1 золотую монету». Пройдясь по городу Белого Нефрита, затем он телепортировался в другие 7 основных городов, чтобы продолжить рекламировать. Только глупый или гордый человек отказался бы от такого удобного средства передвижения. Чжан Яну не надо было постоянно заниматься продвижением этой услуги, ему достаточно было сделать это всего лишь 1 раз. Что касается местоположения замка Громового Раската, то он находился на картах 60 уровня, расположенных между локациями 50 и 70 уровней, а слева и справа находились аналогичные карты 60 уровня. Находясь в середине карт, диапазон которых варьировался в 30 уровнях, он сможет удержать большинство игроков на 4-5 месяцев. Как прибыльно! Прежде чем появится вторая территория, эта услуга телепортации принесет Чжан Яну много денег. Даже если рядом появится вторая или, может быть, третья территория, ситуация не сильно-то ухудшится. Затем Чжан Ян вознаградил всех членов гильдии за приложенные ими усилия и их вклад, потратив немало денег. Вэй Янер и Ханинь Сюэ смотрели на него сверкающими глазами. Такая щедрость лишь укрепила боевой дух и обеспечила лояльность членов гильдии. Репутация Чжан Яна как лидера росла во все стороны. Кроме того, будучи уже с давних пор гильдией номер 1, когда дело доходило до прогресса зачистки данжей, ее члены с гордостью и честью носили это имя над головой, гильдия стала еще более сплоченной. В тот момент, когда он вернулся из своего тура по 8 главным городам, парень увидел, как множество игроков спешит в замок громового раската, привязывая там свои свитки телепортации в соответствии с его рекомендациями. Бип-бип-бип. Устройство голосовой связи вдруг сообщило ему о входящем звонке от скромного джентльмена. «Чжань Юй, ты проклятый фашист!» — ревел скромный джентльмен. Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «Почему же я теперь фашист? Остальные платят по одному золотому за использование твоего круга телепортации, почему мы должны платить больше в 10 раз?» — спросил скромный джентльмен. 10 золотых были всего лишь на 9 золотых больше, чем один, но это сильно опустошило доминаторов психологически, еще выше поднимая топор войны между ними. Чжан Ян ухмыльнулся про себя, этот лицемер действительно не знает стыда. Он не ожидал от него такого унизительного поступка, но обе стороны были далеко от захоронения топора. Умерев однажды, Чжан Ян никогда не пощадит ни одного тигренка или щеночка, чтобы впоследствии рискнуть об этом пожалеть. Он полон решимости довести своих соперников до конца. Он мягко ответил: «Понятно. Значит, раз ты кричишь громче остальных, то и денег у тебя больше, чем у других. 10 золотых для тебя слишком мало, как насчет сотни?» Ты, скромный джентльмен, лишился дара речи. Когда существует конкуренция, в руках потребителей сосредоточена власть богов. Однако, когда в игре царит монополия, потребители лишь ожидают предложения. Скромному джентльмену захотелось влепить Чжан Яну пощечину, но круг телепортации спас бы их от трехчасового путешествия. Он не мог позволить себе дальше провоцировать Чжан Яна. Он должен был это вынести. «Молодец, ты!» — злобно закончил голосовой вызов с Чжан Яном скромный джентльмен. В любом случае, он не мог позволить своим членам нести бремя оплаты дополнительных 9 золотых. В противном случае, мятежа было бы не избежать. Каким бы он ни был высокомерным и тщеславным, он все еще оставался лидером гильдии с работающим мозгом. Ему придется брать деньги из своего собственного кармана, чтобы возместить дополнительные траты. Скромный джентльмен твердо принял решение, но, вспомнив о том, что численность гильдии составляет больше 10 тысяч человек, быстро задрожал. Для него было невозможно платить за всех на ежедневной основе, поэтому он мог лишь приказать членами своей гильдии реже пользоваться кругом телепортации, а также выплачивать им деньги раз в 10 дней. Тем не менее, в месяц это все равно выходило около 300 тысяч золотых. Скромный джентльмен почувствовал мучительную боль в сердце, лицо его стало бледно-зеленым. Почему скромный джентльмен всегда предлагает себя в качестве дани Чжан Яну? Чжан Ян, покачав головой, порвал свиток телепортации, возвращаясь в замок громового раската, чтобы заняться повышением уровней. Став владельцем этой территории, приносящей огромную прибыль, доходы от изготовления зелий и других предметов стали незначительны. Чжан Ян теперь должен был удержать свое уровневое лидерство, чтобы если и когда появится карта территории 80 уровня, он был первым, кто будет претендовать на нее. Глава 247.1. Огненный Чокоба. Территория действительно была очень удобной для игроков, особенно для ее владельца. Если бы они путешествовали на своих двоих и арендовали грифонов, путешествие заняло бы целых 3 часа. В течение этих 3 часов полета на грифоне игроки не смогут совершать какие-либо действия, разве что общаться друг с другом. Если игроки ниже 60 уровня планировали отправиться на соответствующие своему уровню карты из замка громового раската, они могли с легкостью пробиться через слегка высокоуровневых монстров, если бы работали в группах. Понадобится всего лишь около 40 минут, чтобы добраться до карт своего уровня, что сэкономит им немало времени. Таким образом, большое количество игроков связывали свои свитки телепортации с кругом телепортации замка громового раската, а стоимость в размере 1 золотого с легкостью можно было отбить в течение часа. Они экономили деньги и свое время. По прошествии 3 дней, Чжан Ян внимательно посмотрел на финансовые доходы территории. Он не мог сдержаться, чтобы не потереть глаза от удивления. 10 миллионов 680 тысяч золотых монет. Хотя он предвидел какую-то нелепую сумму, это намного превзошло его ожидания. Ежедневно получая в среднем 3 миллиона золотых монет, он быстро покрыл стоимость энергетического кристалла за 3 дня, а деньги за остальные 4 дня стали ничем иным, как прибылью. Кроме того, сейчас только 5-6 миллионов игроков прокачались до 50 уровня и выше. Что произойдет, когда это число увеличится в 10 раз? Тем не менее, поскольку уже появилась первая территория, В ближайшем будущем однозначно появится больше территорий. Что бы ни планировал сделать Чжан Ян, он должен был освоить основы создания идеальной территории, возможно, добавить кузнец, занимающихся ремонтом снаряжения, дабы добавить привлекательности своему замку. НПЦ-торговец был не в таком приоритете. Разумеется, некоторые предприимчивые игроки решили бы заняться продажей товаров, которые продают такие НПЦ, на самой территории. Выгода была просто огромной, но Чжан Ян не мог держать ее всю у себя в руках. Он сразу же серьезно повысил зарплаты основным и руководящим членам гильдии, настолько, что их подпрыгивающую походку было трудно не заметить. Карьера профессионального игрока презиралась остальными членами общества, такие игроки часто жили по принципу «не спрашивай, не говори», однако члены одинокого пустынного дыма могли спокойно сказать «я профессиональный игрок». Основные игроки зарабатывали до 50 тысяч в месяц, что вполне можно было сравнить с доходом первоклассного белого воротничка, работника умственного интеллектуального труда, так что разве эти игроки не могли вести себя с таким же достоинством? По его приказу, сотня выстрелов привел нескольких членов гильдии к священному дворцу ледяного фрактала, заявляя на него свои права. Там он позволил игрокам, обладающим профессией сбора трав, собирать ледяную траву каждые 2 часа. Тем не менее никаких признаков того, что рецепт зелья подвижности новичка выпал, не было, поэтому пока что ледяная трава хранилась на складах, занимая место. Поскольку у территории теперь появился владелец, начали появляться НПЦ, выдающие территориальные квесты. Тем не менее эти квесты могли принять только игроки выше 60 уровня, поэтому сейчас сделать это мог лишь Чжан Ян. На 4-й день после получения территории, Чжан Ян, взяв несколько квестов, призвал Снежка и ускорился. Территориальные квесты были просты, они были типовыми и требовали убийства, например, волков, медведей или нежити, в общем, все, чтобы обеспечить безопасность территории. 3 квеста, которые взял Чжан Ян, требовали убийства сотни пылающих красных тигров, сотни кроваво-алых волков и сотни равнинных чокоба. Гу-гу-гу. Прозвучало странное, птицеподобное пение, и прямо перед Чжан Яном появилась птица, которая была больше даже страуса. Все ее тело было покрыто разноцветными красочными перьями, ниже шла пара толстых лап, заканчивающихся 3 острыми, словно бритва, когтями. У нее были крылья, но, казалось, что птица не умела летать, а также 2 странно больших глаза, занимающие 2/3 всей ее головы. Чокоба лиса Танила, обычный, зверь, уровень, 63 хп, 6300 защита, 60. Чжан Ян, подъехав к ней на снежке, без усилий отправил чокоба к праотцам. Выпавшие из птицы перья, стоящие несколько медиков, Чжан Яном были полностью проигнорированы. Их убийство не доставляло никаких проблем, но этих птиц было довольно трудно встретить. Чжан Ян потратил больше часа, чтобы встретить 1 такую. Расправившись с 9 десятками птиц, казалось, что они полностью вымерли. Как бы парень ни старался найти оставшихся чокоба, ему все никак не удавалось добить эту сотню. Он решил отправиться глубже в лес. 93, 96, 98, 99, осталась только 1. Крик. Чжан Ян краем глаза внезапно увидел тень, размытую мириадами цветов. Почти мгновенно среагировав, он инстинктивно активировал блок, выставляя щит перед собой. Блок. Особенно большой чокоба столкнулся прямо с Чжан Яном, перья его переливались цветами радуги, великолепно сверкая на свету. Он был просто прекрасен. Король огненных чокоба, серо-серебряный, зверь, уровень, 65 хп, 1000000 защита. 700. Чжан Ян, слегка улыбнувшись, похлопал Снежка, на что тот ответил рывком. С его текущим снаряжением, даже серо-серебряный босс, наносящий физический урон, был для него сущим пустяком. Если же это был босс с атакующей магией, ему просто надо было поменяться местами с маунтом, таким образом управляя агро и используя тень пустоты, чтобы уйти от битвы, пока его маунт будет занимать врага. Он все равно может одолеть такого босса в одиночку, только придется приложить немного больше усилий. Боссы, которые полагались на физические атаки, были для него просто куском пирога. Менее чем за 6-7 минут этот серо-серебряный босс рухнул на землю красивой кучей, сбросив несколько предметов серо-серебряного и зелено-медного снаряжения. Чжан Ян не спеша собрал добычу и убрал ее в свой инвентарь. Этот босс был хорошим знаком, поскольку теперь его счетчик убийств насчитал сотню убитых Чокоба. Он наконец-то может вернуться. Когда хранитель уже достал свиток телепортации, то увидел что-то, лежащее у ствола большого дерева. Произнеся им, в удивлении, он быстро вышел из маленького круга телепортации, уже начавшего формироваться под его ногами. Глава 247.2. Огненный Чокоба. Прямо под деревом находилось огромное птичье гнездо. Из него выглядывала маленькая головка Чокоба, оглядывающегося вокруг, захлопав своими маленькими крылышками, он слабо запищал. Гу-гу-гу. Все тело Чокоба было покрыто короткими пушистыми перьями молочно-желтого цвета, что было далеко от его взрослых собратьев, которые были просто ослепительно красивы. Огненный Чокоба цыпленок, редкий серо-серебряный боевой маунт, уровень 0 хп, 50 боевой маунт, к тому же еще и серо-серебряный. Неудивительно, почему король огненных Чокоба атаковал его, все-таки игрок угрожал гнезду. Чжан Ян, быстро активировав устройство голосовой связи, сказал: «Маленькая девочка, быстро, зови меня братом. Глупый нуба-танк, ты пытаешься воспользоваться мной, ты находишься на расстоянии в 1000 лет от этого», — огрызнулась Вэй Янер. Чжан Ян, усмехнувшись, ответил: «Я только что наткнулся на ездового питомца. О, напомни, я упомянул, что он серо-серебряный. Вау, где, где он?» Ее тон быстро сменился, малявка с тревогой в голосе требовала от него ответов. «Зови меня братом. Черт, я буду звать тебя зятем», — сладко сказала Вэй Янер. Ханинь Сюэ, безусловно, была очаровательной, но это был тип смертельного очарования, который произвести могла только сирена. Дрожь пробежала по его позвоночнику, он быстро сказал: «Нет, спасибо, я не могу позволить себе ее, можешь сохранить это имя для кого-нибудь другого. Я активирую очарование возлюбленного. Ян, используй очарование возлюбленной, инь, чтобы сразу сюда телепортироваться». «А-а-а», сестра Сунь выхватила его у меня обратно. «Она такая скупая, что совсем не сдается», — надулась Вэй Янер. «Хорошо, хорошо, хватит уже ворчать. Брось все, чем ты занимаешься, я добавлю тебя в группу. Лучше поторопись, или я сам его поймаю». «Не надо, тупой нуба-танк, подожди меня. Если ты когда-нибудь посмеешь поймать моего малыша, я закусаю тебя до смерти», — закричала во все горло Вэй Янер, призывая своего маунта, быстро направляясь к нему. В данный момент Чжан Ян был единственным игроком в группе, у которого был боевой маунт, в то время как Ханинь Сюэ и другие все еще с горечью ожидали своей очереди, но если бы он предложил этого маунта кому-нибудь еще, вероятно, она прожигала бы в нем дыры своим взглядом, пока Чжан Ян не превратился бы в пепел. Каждый член группы, безусловно, поддался бы уловкам этого отродья. В конце концов, эта маленькая девочка знала, что делать с умами своих старших, наслаждаясь вниманием и поблажками, которыми они осыпали ее. Когда ему стало скучно, Чжан Ян, усевшись на земле, превратил снежка в свое кресло, ожидая прибытия Вэй Янер. В то же время, он следил за маленьким Чокоба на случай, если тот ускользнет. В конце концов, это была игра, кто знал, улетит ли птичка сама по себе, потеряв своего родителя. Босс, здесь действительно есть ездовой питомец, но его охраняет кровавый серо-серебряный босс. Оси и я были убиты сразу же, когда он заметил нас. О, теперь я вижу, там и вправду серо-серебряный ездовой питомец. Босс, если вы сможете приручить серо-серебряного ездового питомца, то, разумеется, ваша сила выйдет на новую ступень. Когда это произойдет, кто бы это ни был, Чжан Юй, один удар мечом или морозная ночь, перед тобой они все обратятся прахом, босс. Это верно, на официальном сайте об этом написано. Сила атаки серо-серебряного боевого маунта эквивалентна атаке игрока, экипированного в полный набор серо-серебряного снаряжения. Когда игрок объединяется со своим маунтом, он получает огромные прибавки к своей атаке и здоровью. Пятеро игроков, спотыкаясь, выбрались из куста, одним из них был сам плавающий огненный шар, которого Чжан Ян уже убивал несколько раз в предыдущих схватках. Когда эти пятеро увидели Чжан Яна, они были шокированы, поскольку никогда бы не подумали, что смогут увидеть кого-то в таком месте. Самое странное было то, что этот игрок даже не пытался приручить боевого маунта. «Эй, парень, потеряйся, это место сейчас занято нами, гордостью». Один из игроков с ником «Гордый Сэй» над головой, сделав шаг вперед, начал поднимать кулак, обращаясь к Чжан Яну. Мало кто из них лично встречался с Чжан Яном, а гордый Сыей пытался попросту вылизать задницу плавающего огненного шара, поэтому устроил все это шоу с повышением голоса и выпячиванием груди перед своим лидером. Чжан Ян, слегка улыбнувшись, ответил на его жест пренебрежительный взмахов руки. «Я нашел этого маленького парнишку, вы, ребята, можете идти вперед. Эй, парень, как ты смеешь говорить в таком тоне? Кем ты себя возомнил? Одним ударом мечом или морозной ночью, Дризлером или Чжан Юем?» Гордый Сыей не знал о быстро меняющемся выражении лица своего босса, продолжая высокомерно кричать перед Чжан Яном. «Потеряйся уже, или я просто уничтожу тебя здесь и сейчас». Чжан Ян уже начал терять терпение, эта высокомерная рожа просто просила об этом. Когда гордый Сыей собирался накричать на Чжан Яна, его силой оттащил за руку поджигающие волосы на груди. Он не мог понять, что происходит, но потом услышал, что сказал плавающий огненный шар. «Чжан Юй, сегодня мы проявим уважение там, где это необходимо, уходим». «Чжан Юй, этот парень, Чжан Юй», гордый Сыей был шокирован, почти подавившись теми оскорблениями, которые только что намеревался высказать. Ранее одинокий пустынным дым сделал себе имя как «Вегильдия», зачищающая подземелья, но после двух особенных происшествий, квеста принцессы Сирены и битвы за Терра Нулиас, все гильдии потеряли дар речи, узрев их боевую мощь и единство. Оскорблять Чжан Юя, значит оскорбить сам одинокий пустынным дым, и, кажется, в данный момент им никто не может противостоять. Поджигающий волосы на груди неохотно последовал за плавающим огненным шаром туда, откуда они пришли, и, наконец, выпалил. «Босс, мы действительно собираемся отказаться от этого ездового питомца?» Это был сильный ездовой питомец, способный значительно повысить боевые способности игрока. Плавающий огненный шар коварно усмехнулся. «Отдать? Черта с два. Здесь поблизости у нас находится более 20 игроков, поднимающих уровни. Давайте просто подождем, пока все соберутся. Мы дадим ему испробовать нашу силу, силу гордости».